Рядом со Сталиным. К своему 50-летию Хрущев сумел, похоже, завоевать доверие Сталина. Этому, видимо, способствовало то обстоятельство, что он находился не в Москве, а в Киеве, во главе крупнейшей после РСФСР Республики Союза. При этом украинское руководство обладала гораздо большей автономностью в решениях, чем российская. Только на Украине, заметим, было свое политбюро. В предисловии к первому тому воспоминаний Хрущева его западный биограф, писатель и дипломат Эдвард Краншоу отмечал: «Для Хрущева спасением являлось то, что он был послан наместником Сталина на Украину. 12 лет он жил вдали от Москвы, вдали от повседневного маневрирования перед Сталиным, вдали от интриг, от угодничества, наушничества, от всего того, что подрывало силы и морально разлагало даже таких одаренных людей, как Маленков. 3 года до войны и 5 лет после того, как Хрущев снова вернулся на Украину в качестве первого секретаря Украинской компартии, а также председателя Совета министров республики, 8 лет Хрущев был хозяином над 40-миллионным народом, причем народом упорным, практичным, трудолюбивым, населяющим край, который издавна был житницей Советского Союза и его главной промышленной базы. Там, держась как можно дальше от окружения Сталина, Хрущев мог быть самим собой, развивать свои способности, формировать свой характер, который иначе мог бы быть раздроблен. Конечно, Сталин никому не позволял забывать о зависимости от своей воли. Его тяжелую опеку ощущал и Хрущев. Но в пределах Украины он сам обладал почти неограниченной властью, ибо представлял здесь Сталина. Такое положение не могло не способствовать развитию грубости, нетерпимости, самодурства. Но в то же время работа на Украине позволило Хрущеву развить природный ум, самостоятельность, решительность, твердость, находчивость. Безусловно, он уступал в знании теории, общем образовании таким членам политбюро, как Жданов или Вознесенский. Но Никита Сергеевич лучше, чем кто-либо из окружения Сталина, знал о реальных проблемах и жизни простых людей, рабочих, крестьян, служащих. Даже Сталин, желая упрекнуть, а не похвалить Хрущева, назвал его однажды народником. А проблем было много. В 1945 году предприятия Украины дали только 1/4 довоенной продукции. Хрущев не любил руководить при помощи заседаний или телефона. Он постоянно выезжал в разные области республики. В июле 1945 года он был в Одессе и Николаеве, затем в Полтавской и Харьковской областях. Осенью он больше недели провел в Закарпатской Украине, которая по договору с Чехословакией отошла в состав Украинской ССР. Вся украинская нация воссоединилась в одной республике, и это событие отмечалось на Украине как национальный праздник. Положение дел в республике с осени 1945 года стало заметно улучшаться. Вернулись из армии сотни тысяч солдат старших возрастов и офицеров. Это была немалая сила. Хотя родные города и деревни дождались едва 1 из 10 ушедших на фронт. Без почестей вернулись домой оставшиеся в живых военнопленные, проходившие перед возвращением через специальные фильтрационные лагеря. Многие из офицеров после фильтрации получали различные сроки заключения, но большая часть солдат сталинских лагерей избежала. Возвращались на Украину и миллионы молодых мужчин, женщин, которых немцы насильно угнали на работу в Германию. Некоторые из перемещенных лиц остались в эмиграции. Немало этих людей было по разным мотивам репрессировано уже в СССР. Но большинство вернулись на Украину, и права этих людей были урезаны не столь значительно, как права военнопленных. В некоторых селах республики репатриированные составили до половины населения. Возвращались на Украину и сотни тысяч рабочих и служащих, эвакуированных в 1941 году в восточные районы страны. Были демобилизованы женщины и девушки, которые призывались во вспомогательные части. И все же в 1945 году Украина не выполнила план хлебозаготовок. На десятках тысяч гектаров и в ноябре хлеб и кукуруза стояли неубранными. Не хватало ни рабочих рук, ни машин. Посеять было легче, чем убрать. В 1946 году восстановление промышленных предприятий шло быстро. В сельском хозяйстве было иначе. Еще осенью выпало мало дождей, а зимы плохо развелись, их ко всему прихватило морозами. Техники в хозяйствах не хватало. На посевных работах приходилось широко использовать коров, что само собой не способствовало увеличению надоев. Лето выдалось жарким, засуха началась в Молдавии, потом распространилась на юго-запад, охватила не только всю Украину, но и Поволжье. По масштабам засуха оказалась тяжелее, чем в 1921 году. Ее можно было сравнить только с бедствием 1891 года. Городскому населению хлеб выдавали по карточкам. Во многих селах Украины начался настоящий голод. И Хрущев просил Москву ввести карточки и организовать общественное питание в деревнях, так как ослабевшие крестьяне не имели сил для работы. Украина собрала в 1946 году только 200 миллионов пудов зерна, а ведь государству нужно было сдать 400 миллионов. Сталин отказался предоставить республике необходимую помощь и отправил Хрущеву оскорбительную телеграмму. Несмотря на тяжелые условия, сев о зимах в 1946 году прошел лучше, чем накануне. Было принято решение об укреплении партийных организаций в ряде областей республики. Первым секретарем обкома в Запорожье по рекомендации ЦК Компартии большевиков Украины избрали Брежнева. Много внимания Хрущев уделял улучшению работы шахт, которые в 1946 году дали 52% довоенной добычи. В Донбассе работало уже 138 основных шахт из 279, дававших уголь до войны. В этом году Хрущев впервые в своей жизни выехал за пределы СССР. В генеральской форме, инкогнито, он побывал с группой специалистов в Австрии, Венгрии и Восточной Германии. Решался вопрос о репарациях в пользу СССР. И Хрущев осматривал предприятия, предназначенные для перевода на Украину. В начале 1947 года Сталин решил укрепить руководство республики. 3 марта в Киеве пленум ЦК Компартии большевиков Украины постановил: в целях укрепления партийной и советской работы пленум принял решение о разделении постов председателя Совета народных комиссаров и первого секретаря ЦК Компартии большевиков Украины. Пленум избрал первым секретарем ЦК Компартии большевиков Украины Кагановича, составлением Хрущева председателем Совета народных комиссаров Украинской ССР. Хрущев перестал быть первым лицом в республике и должен был не только молча согласиться с этим обидным для него решением, но и публично приветствовать его как помощь республике. Однако и для Кагановича новое назначение выглядело как понижение, и он, очевидно, выговорил себе право вернуться в Москву после того, как будет наведен порядок на Украине. Каганович не стал проводить существенных изменений в сложившемся аппарате управления и старался ладить с Хрущевым. На Украине ожидался в 1947 году хороший урожай, хотя все боялись повторения засухи. Обильные дожди, прошедшие над республикой с 18 по 21 мая, все восприняли как важнейшее и радостное событие. Летом 1947 года Каганович побывал на ряде крупнейших предприятий юга Украины. Между ним и Хрущевым произошло фактическое разделение сфер влияния. Каганович взял на себя руководство промышленностью и культурой, а Хрущев – сельским хозяйством. Урожай 1947 года оказался действительно обильным. 13 областей выполнили хлебозаготовки до 30 сентября. 10 октября Каганович и Хрущев доложили о досрочном выполнении плана хлебозаготовок всей Украины. Легче стало с продуктами и в республике, и во всем Союзе, что позволило к концу года отменить карточную систему на продукты питания. Вступали в строй восстановленные промышленные предприятия. В 1947 году объем промышленного производства на Украине увеличился на 30%. Известно, что еще в 1946-1947 годах в нашей стране развернулись, руководимые Сталиным и Ждановым, шумные идеологические кампании по наведению порядка в литературе, музыке, философии, истории. Охватили они и Украину. Председателем Союза писателей республики был Максим Рыльский, крупный украинский поэт, ученый, общественный деятель. В 1943 году Рыльского избрали в Академию наук Украинской ССР. Он вступил в партию, получил сталинскую премию. И вот теперь именно Рыльский оказался главным объектом идеологической травли, организованной Кагановичем. Поэта освободили от руководства Союзом писателей, публично обвинили во враждебных националистических взглядах, которые он умело протаскивал под внешней формой патриотизма. Этот выпад вызвал недоумение и возмущение в широких кругах украинской интеллигенции. Однако кампания против Рыльского и некоторых других писателей не имела продолжения. В декабре 1947 года Каганович снова стал одним из заместителей председателя Совета министров СССР и покинул Украину. Первым секретарем ЦК Компартии большевиков Украины вновь стал Хрущев. Однако осталось в силе решение о разделении высших постов в республике. Как раз в это время наименование «народный комиссар» было заменено словом «министр». Председателем Совета министров Украинской ССР стал Коротченко. Через 14 лет после описываемых событий выступая на 22-м съезде КПСС, Подгорный, возглавлявший в начале 60-х годов ЦК Компартии Украины, говорил: «Нельзя не рассказать о провокационной деятельности на Украине Кагановича. Став в 1947 году первым секретарем ЦК Компартии Украины, он окружил себя сворой беспринципных людей и подхалимов. Избивал преданные партии кадры, травил и терроризировал руководящих работников республики. Как настоящий садист, Каганович находил удовлетворение в издевательствах над активистами, над интеллигенцией, унижал их человеческое достоинство, грозил арестами и тюрьмой. Не случайно до сих пор многие партийные, советские и творческие работники называют период пребывания Кагановича черными днями для советской Украины. Считая себя непогрешимым, Каганович единолично в обход ЦК решал важнейшие вопросы жизни республики, причем очень часто неправильно. Будучи большим мастером интриг и провокаций, не имея буквально никаких оснований, он обвинил в национализме ведущих писателей республики, а также ряд руководящих партийных работников. По указанию Кагановича в печати появились разносные статьи против ряда преданных партии и народу писателей. Товарищ Хрущев пользовался огромным авторитетом среди коммунистов и всех трудящихся Украины, и, опираясь на них, всеми мерами срывал провокации со стороны Кагановича. Мы не собираемся обелять Кагановича, но Подгорный преувеличивает. 1947 год не был для Украины черным годом. Ее успехи в этот период неоспоримы. Жизнь населения республики заметно улучшилась. Между Кагановичем и Хрущевым происходили споры, но в открытую борьбу, о которой говорил Подгорный, они не переходили. В начале 1948 года торжественно отмечалось 30-летие Советской Украины. Многие тысячи рабочих, колхозников и служащих были награждены орденами и медалями. Среди других ордена Ленина получили Хрущев, Коротченко, Гричуха и Каганович. Главное внимание Хрущев по-прежнему уделял развитию сельского хозяйства Украины, но он внимательно следил и за делами в промышленности на строительстве газопровода «Дашава-Киев». Политическая обстановка на Украине оставалась сложной и после отъезда Кагановича. Никита Сергеевич сумел облегчить участь Рыльского, но было бы наивно думать, что проходившие по всей стране различные погромные кампании обойдут Украину. Так, после печально известной августовской сессии «Восхнил», в республике началось избиение марганистов-менделистов. В постановлении о состоянии и мерах улучшения музыкального искусства на Украине шельмовали местных эпигонов буржуазной музыки. Активно подхватили на Украине кампанию против безродных космополитов. Некоторые из деятелей еврейской национальной культуры, уцелевшие после гитлеровского нашествия, были арестованы. Все учреждения еврейской культуры ликвидированы. Хрущев против этого не протестовал.